Глава 23. Сотрудничество. Зельдор, 14-я планета Иглы. Лорд-главнокомандующий на Колос. Месяц спустя после зачистки Мэйлана. Голова снова разболелась. Разумеется, это была не физическая боль, а накопившееся напряжение. Но что это меняло? Причина тоже была понятна. Слишком много на него навалилось забот в последнее время. А все потому, что большая гонка из экстремального, но соревнования превратилась в натуральную гонку за выживание. Причем, неожиданно для всех, именно его игла стала ключевой. В результате на Колоссу пришлось разбираться с неотложными делами, чем он и занимался весь последний месяц, отложив подготовку к главному событию всей своей жизни — первому шагу на пути к возвышению. Впрочем, в его положении имелись как минусы, так и плюсы. Все началось с того, что большинство игл уперлись в планеты, занятые ментатами. Как они туда попали, до сих пор никто доподлинно не знал. Но теория, что ментатов может принести только Буран и только из самого центра, отпала сама собой, поскольку Буран обрушился на Шайн. А монстры-телепаты находились везде и занимали почти все жемчужины, стоило немного углубиться на территорию мертвого кластера. Отсюда следовал закономерный вывод. Переселение произошло еще до прихода адептов в Квазар. Просто по счастливой случайности они не успели добраться до границы. Так или иначе, адепты столкнулись с серьезнейшим вызовом, а их продвижение замедлилось. Везде, кроме иглы на Колосса. Главная проблема — у остальных лордов-главнокомандующих на жемчужину с кукловодом внутри вместо недели уходило полмесяца и больше. И это при том, что под их управлением находились сотни маяков, а армии чемпионов насчитывали десятки миллиардов адептов, не говоря уже о бесчисленных свободных. Но что толку, если огромные армии застревали на первом этапе? Да, армии легко попадали в жемчужину и даже начинали зачищать ее. Однако энергия воплощения крайне неохотно опускалась внутрь океана. Получался бутерброд из двух несмешиваемых слоев — океан и пространство над ним. Этот феномен списывали на дубль реальности ментатов. С дублем, разумеется, боролись. Адепты-ментаты, школа закрепленной формы, гильдия троп и много кто еще. Но ничего не выходило, потому что ментаты находились на своей территории, их поддерживал контролер, и они имели огромный запас энергии. В результате первая фаза зачистки длилась неделю и больше, пока энергия воплощения не набиралась столько, что ее буквально вдавливало в океан. Но и потом дело шло крайне медленно. И нельзя было забывать, что все это время монстры долбили по адептам столбами бесформенности. Не каждая армия могла такое пережить. Приходилось постоянно засылать свежие войска снаружи, а иногда и отступать. Правда, в этом случае ментаты быстро восстанавливали фон, и все повторялось. Поэтому генералы предпочитали терпеть, даже если теряли бойцов. Некоторые школы пытались копировать тактику черного хирурга и отправляли вниз диверсионные отряды. Но выжить в отравленном океане и плотной толпе монстров удавалось немногим. А добраться до центра — так вообще никому. К тому же ментаты приспособились к тактике адептов и быстро пресекали подобные вылазки. В итоге жемчужины брали измором и, в конце концов, зачищали, но долго и с большими потерями. При этом главные виновники всех проблем — ментаты — сбегали в самый последний момент, когда бесформенность почти заканчивалась. Задержать хитрых монстров снаружи планеты не всегда удавалось. Сложно поймать быстрого врага, да еще окруженного бесчисленными камикадзе, готовыми отдать свои жизни за хозяев. В общем, враг придерживался тактики осажденной крепости. Только в случае Квазара это была не одна крепость, а тысячи миров, за каждой из которых приходилось платить сполна. Что самое противное, выжившие ментаты перелетали в следующий мир, и зачистить его становилось еще сложнее. Не в два раза, но все равно это было неприятно. Казалось бы, потеря времени ничего не значит, и можно не торопиться, подобрать наиболее безопасную стратегию. Но мало ли, что армии тратят месяц вместо недели. Ну и что? Большая гонка же изначально должна была занять несколько лет, а количество миров в игле не так уж и велико. Однако лорды-главнокомандующие не зря хотели завершить операцию за год. Они понимали, что монстры в центре не будут ждать, пока 200 армий доберутся до них. Враг обязательно что-нибудь придумает. Ведь с точки зрения чудовищ, пришельцы из первого радиуса — зараза, напавшая на их дом. Поэтому лорды-главнокомандующие опасались атаки на иглы. И раз они разделились на 200 армий, значит и монстры соберут 200 огромных стай. На это сил в центре должно было хватить. К тому же нельзя было забывать о незачищенных мирах по бокам иглы. В обычных больших гонках такого не происходило, потому что адепты двигались широким фронтом, как бы медленно кипятили квазар. Куда бить в таком случае? Тем более на полномасштабную войну у монстров не хватало ни желания, ни сил, ни мозгов. Но сейчас адепты сами сконцентрировали свои силы. Собственно, монстры не ответили только потому, что им требовалось время, пока они осознают угрозу, соберутся. Это был длительный процесс. Однако иглы слишком сильно раздражали ментатов, да и сами ментаты изменились. Кроме того, в иглах собралось слишком много защитников, а монстры квазара ненавидели адептов 18 уровня особенно сильно. В общем, время поджимало. Никто не знал, когда квазар проснется, но все лорды-главнокомандующие этого опасались. Дошло до того, что некоторые решили взрывать жемчужины. Мол, раз не получается по-быстрому зачистить планеты, то надо выжечь заразу огнем и мечом. Однако, во-первых, уничтожать жемчужины оказалось не так уж просто из-за псевдодублей кукловодов, которые ревниво оберегали свою недвижимость. А во-вторых, взрывы вызывали неожиданную реакцию еще одного участника большой гонки — Вселенной. Ей сильно не понравилось массовое уничтожение жемчужин. Видимо, парочку миров она могла списать на боевые потери, как это, например, произошло с Шайном. Однако через несколько десятков взрывов Вселенная просто уменьшила поток энергии воплощения, причем во всем квазаре разом, и зачистки резко осложнились. Пришлось ждать неделю, пока она сменит гнев на милость. После такого лорды-главнокомандующие испугались. Ведь даже если им удастся уничтожить какое-нибудь средоточие, Вселенная может решить, что адепты — не меньшая зараза, чем монстры. И тогда бездна станет еще более непроходимой, и никто из квазара не сбежит. В общем, взрывы прекратились. Глядя на все это, несколько великих школ решили просто сбежать из квазара, для чего укрепили платформы из крови бесформенного и рванули к первому радиусу, но быстро вернулись. Причем не все. Большинство сгинуло при попытке бегства. Рассказов выживших об ужасах снаружи хватило, чтобы больше такие попытки не предпринимались. Лорды-главнокомандующие поняли, что спастись можно только всем вместе. В общем, ситуация была крайне тяжелой и грозила ухудшиться. А что делать и чем все это закончится, никто не знал. Однако адепты не привыкли сидеть сложа руки. Лорды-главнокомандующие, консулы, советы губернаторов, главные защитники крупнейших великих школ активно переговаривались и совещались, благо связь между иглами настроили. Не настолько, чтобы общаться вживую, это требовало слишком много ресурсов, но достаточно, чтобы регулярно обмениваться сообщениями, для чего Троп каждый день в определенное время открывал канал связи. Разумеется, больше всех сообщений получал лидер самой успешной иглы — Наколос. Причем обычно его спрашивали, не может ли уважаемый Наколос ускорить продвижение в центр, а заодно уколоть мертвый кластер поглубже, раз у него все так хорошо идет. Подобные просьбы считались довольно наглыми по всем правилам приличия, но соседей можно было понять. На их месте любой бы слал депеши. К счастью, помимо депеш, соседи активно предлагали помощь. Наколос не отказывался, и к нему потекли караваны с артефактами, лучшим оружием, кровью бесформенного, а также элитными бойцами, которые могли тренировать его огромную армию. То есть отправляли все то, что имело смысл пересылать на огромное расстояние. В результате большую часть проблем со снабжением своей армии Наколос решил. Но вообще получилось смешно. Самая маленькая игла оказалась самой успешной. Стоило об этом подумать, голова разболелась еще сильнее, потому что лорд-главнокомандующий прекрасно знал, благодаря кому игла передвигается так быстро. Черный хирург. Каким-то чудом отряд всего из 30 тысяч адептов взламывал жемчужины одну за другой. Не в одиночку, конечно, но черного хирурга можно было сравнить с катализатором, ускоряющим все процессы. По крайней мере, армии чемпионов с его помощью быстро добирались до центра жемчужины и уничтожали засевших там кукловода и контролера, после чего зачистка проходила стандартным путем и занимала максимум сутки-двое. Более того, ментаты не сбегали. Из этого можно было сделать вывод, что черный хирург каким-то образом уничтожает кукловодов. Как именно, никто не знал. И выбить ответ силой не было никакой возможности, так как Алекс стал одним из самых уважаемых адептов иглы, встретиться с которым хотели главные защитники любой великой школы. Ну, может быть, кроме желтокрылого феникса, мягкой земли и парочки других. А это, в свою очередь, ставило под угрозу авторитет лорда главнокомандующего. Поэтому он пока отложил свой план избавиться от конкурента по возвышению. В конце концов, на колоссу также нужно добраться до средоточий, как и всем остальным. А без черного хирурга это будет сложно сделать. Пока что он терпеливо собирал информацию об Алексе, но никаких действий не предпринимал. Наоборот, назначил встречу с Алексом, чтобы уладить текущие разногласия. «Лорд главнокомандующий!» В рабочий кабинет вошел Рольярд. «Новая порция сообщений?» Устало поинтересовался на колосс. «Да, и с пометкой лично для лорда главнокомандующего. Надеюсь, ты их прочитал?» «Как вы и просили. Прочитал и отобрал самые важные». «Слава богам! И что там такого важного?» «Помимо стандартных пожеланий успеха, мы получили разведданные», — пояснил Рольярд. «Необычно. Продолжай. Согласно этим данным, к нам движутся несколько крупных стай монстров». «Стай?» — искренне удивился Наколос. «Почему же мы их не заметили? Мы же постоянно мониторим квазар». «Потому что монстры движутся к нам не из центра». «А откуда?» «Со всех сторон». Подобную информацию нельзя было игнорировать. И на колоссу пришлось вчитываться в доклад соседей, хотя он бы с удовольствием передал эту почетную обязанность своим помощникам. Но нельзя. Это действительно нужно было сделать самому. Согласно докладу, случилось то, о чем некоторые аналитики предупреждали еще месяц назад. На адептов двинулись монстры. Гораздо раньше всех сроков. Впрочем, двинулись они исключительно на иглу на колосса. Причем не на какой-то конкретный мир, а на все освобожденные планеты, которых сейчас насчитывалось 14 штук, не считая Шайна. Его монстры почему-то игнорировали. «Наверное, ментатов интересуют только миры с жемчужинами», — решил Наколос и тут же кивнул сам себе. В приложенной аналитической записке говорилось то же самое. В общем, ментаты где-то в центре квазара решили, что раз они не могут затормозить продвижение иглы, то надо перебить ей хребет. В смысле, вернуть себе одну из захваченных планет. А лучше — все. Поэтому приказали монстрам атаковать. Очевидно, на это ушло много сил, и подчинились далеко не все чудовища. И это было видно потому, что стай было мало, и двигались они в разнобой. Однако ментаты смогли пробудить квазар, пусть и локально. К счастью, наблюдатели не обнаружили следов ментала. «Значит, ментаты решили отсидеться в своих жемчужинах. Уже хорошо», — с удовлетворением подумал Наколос. Аналитики также считали, что монстры чувствуют не только адептов, но и реакцию Вселенной. Еще одна причина — разбить иглу. Мол, раз Вселенной нравится игла, то надо ее разрушить. «Ха! Значит, пока мы все делаем правильно!» — усмехнулся лорд-главнокомандующий. Вообще, результаты операции его не особо волновали. Но надо было отреагировать, и он стал думать, как защитить 14 миров. Пока там сидели только небольшие гарнизоны. «Придется отправить туда дополнительные войска. А еще нужно поговорить с рентгеном. Троп должен укрепить туннели, чтобы оперативно высылать подкрепления. Полагаю, он откажется работать бесплатно. Ну, ничего. Станет спорить, натравлю на него совет губернаторов. Пусть хоть раз от этих дармоедов польза будет». В голове на колосса уже начал выстраиваться план, как использовать ситуацию в свою пользу. Все не так уж плохо. Он даже повеселел, предвкушая, как заставит работать жадную гильдию. Тем более, пока нашествие играло на руку адептам. Новые монстры — это новая добыча. Однако, когда игла растянется на сотню миров, отражать нападение станет гораздо сложнее. Но до этого момента еще дожить надо. Соседи предложили прислать столько бойцов, чтобы ему с запасом хватило на защиту жемчужин. Скоро к Наколоссу отправятся новые караваны с оружием и бойцами. Тоже хорошо. Хотя чем больше народа присоединится к игле, тем сложнее сохранить власть. А значит, придется договариваться, проявлять чудеса дипломатии и заводить новых союзников. Но прежде всего требовалось договориться о чем-нибудь с Алексом. От этой мысли снова разболелась голова. «Ничего, недолго осталось», — хмыкнул Наколос, массируя виски. «Можно и потерпеть». До осуществления его цели действительно оставалось не так уж много времени. Хептра, 15-й мир иглы. Алекс. Одинокая фигура висела над океаном энергии и задумчиво созерцала океан внизу. Рядом не было ни армии, ни союзников, но это не волновало адепта. «Контролер тебя заметил. Сейчас ударит», — предупредила миром. «Да, вижу», — машинально отозвался Алекс. Снизу поднялся столб энергии, быстро добрался до его тела, окутал ядовитыми вибрациями, но на этом все и закончилось. Защиту контролер не пробил. Как и ожидалось, бесформенность, усиленная планктоном, не могла справиться с Алексом, даже если бы он был без защиты. «Что-нибудь почувствовала?» — спокойно спросил он. «Стандартная жемчужина. Кукловод, контролер, монстры. Отклонений нет. Полагаю, что все пройдет как обычно». «Я тоже ничего не чувствую. Выходим». С недавних пор Алекс лично осматривал жемчужину перед началом каждой зачистки. Посылать обычных разведчиков было опасно и нерационально. Ментаты активно обменивались информацией, поэтому быстро научились хватать любопытных разведчиков. Теперь выбраться наружу могли лишь самые опытные защитники, и только при помощи гильдии троп. Хотя лично Алексу помощь не требовалась, его ничто не могло удержать внутри. Надо сказать, разведку он проводил не для того, чтобы оценить количество монстров или их силы. Это можно было прикинуть и снаружи. Его целью было выяснить, не придумали ли монстры что-нибудь новое. Они же не только разведчиков научились хватать. А то вдруг зайдешь в жемчужину, а здесь тебя поджидает толпа кристаллоидов или другой гадости. Однако ни миром, ни он сам пока не обнаружили отличий. Значит, ментаты по-прежнему предпочитали прятаться в центре, а Альянсу Хугор приходилось туда спускаться. Хотя Алекс предпочел бы разобраться с ними тут. Да, черный хирург по-прежнему работал с Хугором, а все благодаря Кьюфт, которая еще на Майлане оценила открывшиеся перспективы. Сразу после зачистки она развила бурную деятельность и договорилась на первоочередной заход во все жемчужины. Остальных главных защитников это устроило. В тот момент как раз начали приходить плохие новости с других игл, и право первым попасть в жемчужину из привилегии превратилось в рискованное мероприятие. Тогда главные защитники еще не верили в черного хирурга. А Кьюфт видела отряд в деле и уверовала. Поэтому вцепилась в черного хирурга обеими руками. Она договорилась с офисом консула и выдала Алексу технологии сразу трех эликсиров. Также Кьюфт передала солидную часть добычи, о чем ее не просили. Алекса подобная щедрость вполне устроила, и он решил дальше работать с Хугором. Тем более бойцы Альянса привыкли к тактике черного хирурга. К тому же, благодаря быстрому развитию, Хугор обогнал остальные школы. Это снижало риски для черного хирурга. Правда, появилась другая проблема. Монстры уже не позволяли так просто добраться до центра. И дело было не в Алексе. От него как раз не сбежал ни один встреченный ментат. Просто кукловоды видели угрозу во всех адептах и уже не подпускали их к себе. Из-за этого прошлый спуск оказался настолько сложным, что несколько раз все висело на волоске. Поэтому он хотел бы встретить ментатов наверху. Но монстры по-прежнему сидели внизу.